Глава 11. Духи Фелба. Следующий день принес успокоение да возможность поразмыслить над произошедшим. Ежели потерянная связь Сейд со жрецом стала лишь досадным неудобством для обоих, то нападение тревожило куда сильнее, заставляло раз за разом опасливо озираться по сторонам, прислушиваться к шорохам да звукам, а самим понижать голос, переходить на глухой шепот, который и собеседнику бывало временами разбирать тяжко. Зал таверны, вчера при выступлении Ферра, заполненный плотно, нынче толпой посетителей похвалиться не сумел бы. Кроме друзей, заседала здесь еще парочка заспанных путников, коим дела не было ни до чего, окромя своих заказов. Служанки да поварята суетились по хозяйству, но того шума оказалось немного. Да он и не отвлекал, скорее навевал приятное чувство защищенности под крышей, за мелочами людского быта, от всяких невзгод до негодяев. Эйдре ловила мелодии рабочих забот, пряталась за ними от воспоминаний о ноже у бока в грязной подворотне, но мысли вновь и вновь возвращали ее к прошлому вечеру. Только теперь рассуждения девы обрели здравую холодность, а потому смерть неудавшегося убийцы начинала мерещиться дурным исходом. «Зря ты поторопился», — сокрушалась колдунья. «Надо было его допросить». «Сложно допрашивать, когда клинком стараются добраться до тебя самого», — Ульт нахмурился, глянул недовольно. «Да и что бы он сказал? Увидел девицу в богатой дорожной одежде, к тому же без мужчин. Вот и решил не упускать такой удачи». «Он сболтнул, что меня ищут друзья и обещали щедрую награду». В глазах Сейд на мгновение вспыхнул, и тут же погас гнев, а голос прозвучал с ровным безразличием. «Но вы знать не могли, что я не сумею отыскать вас сама. Не спорю, коль захотел поживиться, мог и наугад ляпнуть, заметив того, кто потерялся. Но за нож-то к чему хвататься? Денег он не требовал. В плен забрать ради выкупа не спешил. Собрался бить. Скажешь, случайность?» «В случайности нам нынче верить не стоит». Фер откинулся на спинку лавки, огляделся, понизил голос. «Этот не первый и не последний. Коль действительно подослали, отправят еще. Нас словно разделить пытаются. Меня злили, чтобы оставил Ульда. На Эйдре напали. На испытании, ежели морок о Ярге был обманом, думали увести дальше от тропы, где находила. Стало быть, стоит друг с друга глаз не спускать. Что думаешь, Йорги?» «Что осторожность лишней не окажется точно», — сразу же кивнул Ульт. «Даже будь тот крысеныш не при делах, народ в Фелбе разный бродит. То недобрая деревенька, где всякий другого знает и держится вместе. Ежели хотим тут до Сайма торчать, следует помнить, в толпе затеряться легче, но и на беду нарваться расплюнуть. Что с местом делаем? Остаемся? Не потратить бы тут больше, чем сумеем заработать», — с сомнением произнес Фер. «Таверна, куда привел их Мерк, оказалось диво как хороша. Старый, но ладный, красивый дом в самом центре города, где случайным людям не оплатить и воды. Вместо привычных деревянных скамеек — добротные лавки, устеленные мягкими подушками, да обитые сукном для удобства. Общий зал широк и чист, а в уголочках прятались за тяжелыми занавесками отдельные дубовые столы, где гости могли с глазу на глаз обсудить дела. За таким теперь и сидели путники, надежно спрятанные от чужих любопытных взоров, потягивали пиво из богатых керамических кружек с чудными узорами. Пришли они прошлым вечером. Как только хозяин убедился, что странникам по карману его заведения, прием последовал княжеский. Ферра просили показать мастерство жреца, и довольные гости после выступления устроили владельца, а потому он предложил задаток за месяц до содержания на это время для него и Эйдре. И хотя удача виделась небывалой, к Ульду, конечно, то не относилось никак. Оплачивать себе комнату, еду, да место на псарне для Игви пришлось бы самостоятельно и грозило тратами немалыми. «Колдуну Мергов по осени перед Саймом у великого раздела работы не сыскать. Это ж он сам от нее со старанием бегать должен», — беззаботно засмеялся Ульд. «Место растратное, но и незваным наблюдателям окажется сложнее следить за нами или попытаться навредить. Таверна тут уже под век стоит. Слава у нее только добрая. Заведение надежное и проверенное». «Говоришь так, будто здесь не раз бывал. Эйдре, глянула с озорной хитростью. «Занятные у тебя свершились странствия, Ульт Йорги, друг Тана Олкуда, да завсегдатай богатых таверн». «Приходилось быть их гостем, но задолго до знакомства с Хардом», — с ленивым безразличием отозвался Мерк. «Сюда водил меня отец, когда путешествовал Фелп сам. Оттуда и знаю». «Отец брал тебя с собой в путь?» — удивился Фер. «Я-то думал, у вашего народа такого не принято. Слухи ходят, будто с 18-й весны колдуны сами выходят на дороги, а не путешествуют с родичами». Ульт пожал плечами, покрутил на столе кружку, после признал. «Верные слухи-то. Обычно все так и есть. Но я ходил временами с отцом с 15-й весны. Он решил. А коль этот человек чего сказал, бесполезно спорить. Да и не хотелось. Он меня всему обучил, был добрым наставником, пусть и суровым. Мне нравилось странствовать с ним». «Удивительный человек твой отец». Фер глянул на друга с любопытством. «Я вот в жизни не слыхивал, чтобы мерги умели сооружать обереги от дикого зверья. Обыкновенно то во власти верхнего мира. У жрецов и сейд, а ты говорил, что такими защищал людей в деревне от грухи. Да упоминал еще, что и заклятие от слуа у него выучил. Но ему-то откуда удалось вызнать?» «Не спрашивал как-то», — хмыкнул Мерк. «Мальчишкой же был, вот и не почудилось странным. А нынче не узнать уже. Отца с нами нет. С 18-й весны, как получил от него меч, больше никогда не видел. Он ушел и не вернулся». Они замолчали, глядя в разные стороны. Вдруг Эйдре подняла глаза на занавеску, прислушалась с опаской, едва заметно нахмурилась, шепнула. «Там кто-то о нас спрашивает хозяина. Вернее, говорит о мерге». Вскоре шевельнулась тяжелая ткань у входа. К друзьям заглянула служанка. Извинилась за вторжение, сказала. «Пришла дама, которая видела вчера, как заходил сюда сьор Ульдар, колдун мергов. Она просит о встрече. Велите пригласить?» Ульт коротко кивнул и бросил быстрый, настороженный взгляд на Фера и Эйдре. Погодя, к ним ввели пожилую женщину в добротном платье, которое носили обыкновенно дамы из семей торговцев. Она выглядела растерянной, словно сама не понимала, к чему пришла в таверну, да принялась расспрашивать о колдуне. Глаза выдавали недавние слезы, а уголки плотно сжатых губ нервно дрожали. Эйдре успела шепнуть, что в разговоре имени Ульда незнакомка не поминала. Заметила мерга вчера, да следующим днем отправилась следом за ним. Женщина огляделась смущенно, все не прекращала теребить расшитый платок на плечах и будто размышляла, присесть ей за стол или сбежать прочь, покуда не поздно. «Принеси гостье воды», — велел Фер служанке. Поднялся и сам проводил даму к лавке. Незнакомка безвольно опустилась на предложенное место, смотрела испуганным зверьком, бегала взором от одного лица к другому. А руки так и не оставили кружевной бахромы дорогой накидки. Жрец не взялся бы припомнить, успел ли вчера увидать в городе дев торгового сословия, одетых столь празднично, будто только с модра возвратились. За прилавком обыкновенно не сыскать место изящным нарядом, тканям, что обидно замарать в работе, россыпям бисера да витиеватым тесемкам украшений, коими балуют себя торговки лишь в особые дни. По всему выходило, что незнакомка, проплакав ночь, поутру собралась с духом, разоделась в лучшее платье, да побежала на поиски запримеченного с вечера мерга, словно названный прием к знатному господину города. Шибкого страха перед Йорги Фер в ней не узрел, а потому решил, что наряд связан не с ним, а с центром Фелба, да таверной, которая мерещилась даме чересчур роскошной, достойной лишь праздничного одеяния. Даже коль прибыла она в заведение не гулять, а на десяток минут, по делу, да с неприкрытым горем на лице. «У тебя приключилась какая-то беда?» — участливо поинтересовался Ульт, угадывая за поведением женщины человека, коему сгодится любой колдун его народа, не обязательно он. «Требуется помощь или предсказание? Можешь говорить свободно. Здесь нет посторонних, и твои тайны сохранит каждый, кто их услышит». «Я и сама не знаю, стоит ли к тебе обращаться», — произнесла она глухо. Судорожно вздохнула, после собралась силами, выпила воды, схватившись за кружку дрожащими ладонями. Продолжила. «Несчастье, с которым столкнулась моя семья и соседи, неизвестно никому. И люди говорят, Нас лишь засмеют, коль пойдем с ним к колдунам. Небольшой торговый район на западе Фелба не был примечателен ничем. Там жили и держали лавки мелкие купцы. Затерялась среди них парочка ремесленных мастерских. Работа шла своим чередом. Богатством эти люди похвастать не могли. Но и бедностью не отличались. Обыкновенные торговцы среднего достатка, чей быт в окрестных деревнях сочли бы добрым и беззаботным. Да в центре Фелба смотрели пусть не как на безродных бродяг, но как на тех, кто одной ногой за гранью бедности. Знали они не только хорошее, но и много дурного. Пожары и кражи. Слышали угрозы за высокие цены. Давно отвыкли опасаться, просто трудились по мере сил. Беды начались в их районе, как частенько случается с Мергом, после брошенных в сердцах злых слов рассерженного покупателя. Человек призвал на их головы кару в образе злого духа, видом, напоминавшего то ли огромную собаку на двух лапах с темной косматой шкурой, то ли еще какого зверя с человечьим голосом да длинной шерстью. Описать чудище толком не сумел никто из тех, кто встречался с ним, ибо повадилась непонятная тварь нападать на подвыпивших посетителей местной таверны, когда они возвращались домой ночными улицами. Выползала у пустыря со стороны моста у реки, угрожала расправой, хрипела жутким голосом. Все, что могло спасти бедолаг от смерти — кошель, коим откупались они от духа, не раздумывая. Пришло горе и в семью женщины. Муж с сыном отправились отметить крупную сделку. Взяли с собой деньги, хоть она просила оставить дома. Но они лишь посмеялись над бабьим страхом и бахвалились, что вдвоем любого дурня приструнят в два счета. Обратно же вернулись побитые, да без единой монетки. Сумма там оказалась весомая, нужная. Без нее мелкой лавке грозило чуть ли не разорение, ведь новых товаров на продажу закупить стало не на что. Незнакомка, всхлипывая, жаловалась на все разом, жадного духа, непутевых мужиков, которые не послушали добрых мыслей, стражу, не желавшую разбираться с чудищем из страха, а потому оттягивающую работу всеми силами. Прошлым вечером она ходила через центр навестить подругу, приметила Мерга, да дернула ее все же обратиться за помощью, наплевав на возможные насмешки, коими пугали соседи. Ульт слушал внимательно, а на застывшем маской бесстрастном лице даже Ферру не удавалось различить реакции на рассказ. Когда женщина умолкла с новым судорожным вдохом, Мерк спокойно спросил: «Давно ли дух хозяйничает у ваших домов?» «Так подмодр начал!» Она всплеснула руками. «Как тот парнишка раскричался из-за цены на шкуру у соседа! Тем же вечером пришла беда!» «Что же вы раньше не обратились к кому?» Фер внимательно вглядывался в женщину, и она стыдливо отвела глаза. «В скорости луна, как минул праздник, а вас грабят! И все это время только терпели?» «Коль человек бы воровал, а тут дух!» прошептала она, не поднимая взора от стола. «Страшно! Да что люди скажут, узная не о таком? Верно же, что у нас товары совсем дурные, аж нижний мир разгневался!» Жрец хотел было сказать, что Мергу многого не нужно, дабы разгневаться. А они положились на людскую молву, в которой ни правды, ни утешения не сыскать, но пожалел женщину и смолчал. Ульт тем временем заверил даму, что зайдет в их район да глянет, чего там творится. Вызнал, где стоит ее дом, и на том они простились, договорившись о цене. Стоило посетительнице уйти, колдун отбросил безразличие, окинул друзей удивленным взглядом и заметил: «Впервые слышу, чтобы от твари Мерга можно было откупиться людскими деньгами. Давно ли наши монеты стали цениться в их дворах?» «Мороки на вождение не побрезговали бы», задумчиво отозвалась Эйдре. «Стоит проверить и Сейд». «Вот в это я поверю скорее», кивнул Ульт. «Сходим да глянем, что за тропы у них легли. У великого раздела всякого можно ожидать, но этот случай за гранью разумного даже тут». «Занятный модр вышел в этом году», произнес Фер с сомнением. «Не многовато ли чудес на один праздник?» Спустя время они вышли из таверны, заглянули на псарню, оторвали Игви от миски с едой, послушали его ворчание и отправились в путь к торговому району на западе Фелба. Небольшие домики, где приютились на нижних этажах лавочки да прилавки, жались друг к другу на узкой улице. Торговля шла своим чередом, как положено в таких местах, с гомоном и спорами о ценах, в окружении мелкого мусора, часть которого подхватывал до металл крепкий осенний ветер. Вокруг все шумело на разные голоса, но Эйдре терпеливо прислушивалась, хоть и морщилась, не выпускала руки Ферра, старалась разбирать отдельные звуки. За прилавком у дома просительницы стояла она с дочкой, но, как условились раньше с Ульдом, внимания не обратила. А девица рядом, ежели и знала о задумке матери, сумела скрыть любопытство. Друзья прошли мимо дальше, к указанному торговкой пустырю в зарослях колючего шиповника и мосту перед старой таверной. Огляделись. Днем место оказалось безлюдно, а царили здесь лишь ветра, игравшие в ветвях пожухшей листвой, да сырость от близкой воды вперемешку с запахом мокрой глины. Колдун с чародейкой принялись искать тропы или пороги. Фер же ловко скользнул по склону к реке, осмотрел мусор, свежие следы на мягкой земле берега, принюхался к душку изрядно подкисшей браги, а после вернулся к спутникам, пригляделся к возлежащему в дорожной пыли Игви, кивнул своим мыслям. «В этих местах нет и намека на силы Сейда», как раз заявила Эйдре. «Их двуногая собака точно не из верхнего мира. Никто из наших мороков не сунулся бы столь далеко от наваждения ради людских кошельков. А от тварей Мерга не откупиться всем золотом на свете», — напомнил Ульд. «Неупокоенным оно уже даром не нужно, а порождения тьмы торговаться не станут вовсе, коль за кем пришли». «Думается мне», — усмехнулся Фер. «Чудище, терзающее здесь людей, — дитя Ирда. Йорги, ты же давненько служишь Хароду. Нет ли у тебя знакомцев из стражи Фелба? Вдруг случалось общаться с людьми князя?» Ульд задумался, после с сомнением произнес. «Никого не припоминаю. Я тут гость частый, но с местными защитниками дел иметь не приходилось». Жрец с легкой досадой хмыкнул, а после решил. «Тогда познакомлюсь я. Мы с Эйдре отыщем какого сговорчивого стражника, а вы с Игви подходите в эту таверну к закату. Ночью поглядим на их духа». Ульд пару секунд изучал хитрое лицо друга. Затем кивнул. Разделяться не хотелось, но Мергу подумалось, что раз Фер попросил о том, присутствие колдуна лишь помешает планам. О себе Ульд не волновался, а посему они разошлись в разные стороны. Отыскать среди охранителей Фелба человека, с коим возможно сговориться, задача тяжкая. Но на то Фер и учился у Вальги и отца, чтобы суметь подобрать слова для любого, будь он хоть трижды упрямец. Эйдре, по просьбе своего жреца, воплощала рядом все очарование Сейда, а оттого становилось лишь проще заговорить зубы да убедить. Потому к вечеру стражник у друзей имелся. Пришел раньше Фера с колдуньей, отыскал за старым столом в углу Мерга, уселся к нему, и до появления жреца они вдвоем по очереди поглядывали друг на друга с недоверием, не обронив ни звука. Сьон, один из охранителей покоя Фелба, не зря почудился человеком честным и храбрым, занятие свое любившим не лишь за достойное жалование да высокое положение при князе. Коль приглядеться повнимательнее, становилось понятно, что мужчина провел на службе изрядно времени для того, чтобы обзавестись именем да уважением среди своих, но еще недостаточно для того, чтобы чрезмерно устать от труда, в коем добрых дел встречалось мало. Тем рыжеволосый стражник с широким лицом, прямым взглядом голубых глаз, да россыпью веснушек на длинном носу, Ферру и приглянулся. Перекинуться парой слов с ним не составило труда. Стоило Эйдре попросить о помощи, да предложить побеседовать со своим спутником, внимание Сьона оказалось направлено на них безраздельно. История с ограблениями тревожила и его, но возможности бороться с нечистью у простых людей нет. А Мерга нанять стража было не на что. Убедившись, что у жреца имеется колдун на случай беды, да великая доля спокойствия об исходе дела, Сьон, заручившись обещанием отдать духа прямиком в руки порядка, хоть усмиренным, хоть умерщвленным окончательно, согласился подсобить и даже убедил нескольких приятелей прикрыть их со спины. Наконец, явились в таверну и остальные. Фер, понизив голос, рассказал о своем плане, описал, чего ждет от каждого, а после они пили пиво, на которое особо старательно налегал жрец. Болтали о пустяках, и временами нетрезвый голос почтенного сказителя Ирда перекрикивал любой гомон. отмахивались от просьб о выступлении, да ждали, когда таверна достаточно опустеет. Последняя компания торговцев покинула зал глубоко за полночь. Редко кто теперь решался бродить поодиночке. Сбивались по несколько человек. Судачили, что на толпу даже дух напасть не посмеет. Выждав немного, поднялся из-за стола и Фер, подхватил посох, нетвердой походкой поплелся к выходу. Пошатываясь, жрец медленно переполз мост. Заплетающиеся ноги словно сами собой тянули к пустырю и колючим ветвям шиповника. Сзади послышалось угрожающее рычание, и Фер остановился, обернулся, тяжело оперевшись на палку в руках. Сквозь полуприкрытые веки присмотрелся к чудищу. Высотой с рослого мужика, косматое и бесформенное, оно замерло, широко расставив ноги, а морды было не разглядеть из-за падающей с головы шерсти, за которой и глаз не блеснуло. Лапы терялись в густом осеннем тумане, но тот не был наваждением, лишь обыкновенная сырость, что обступала могучую фигуру местного проклятия. Оно застыло против неверного ночного света, потому виделось особенно жутким, а колючая шерсть будто сияла, топорщилась тонкими мерцающими иглами. Чудилось, тварь дожидалась, что жертва закричит, станет молить отпустить, но Фер лишь пошатывался, глядел да молчал. — Пощажу, коль отдашь свой кошель, смертный! — хриплым басом провыл дух, когда тишина затянулась. — Поди прочь! — пьяной усталостью велел жрец, глухо икнул и добавил. — Псина! Чудище взревело, бросилось вперед, замахнулось для удара. Фер ловко увернулся от кулака, быстро подставил посох под ноги, и дух завалился лицом в кусты, заорал уже по-человечьи, барахтался, ломал ветки и пытался выпутаться из шипастых плетей. Подоспели остальные. Прежде крались в тенях позади, а колдунья отводила от них глаза чарами. Но теперь в осторожности нужды не было. Сьон с Ульдом вытянули неудачливого воришку из ловушки, размотали несколько слоев шкур, Эйдре зажгла факел, осветила исцарапанного мужчину весен 30. Он попытался дернуться, но тут зарычал Игви, подошел ближе, втянул запах у испуганного лица да оскалил клыки. Бывшее чудище отшатнулось от пса и село смирно. «Обещал тебе духа, забирай», — весело предложил стражнику Фер. «Больше вас с историями об откупе не побеспокоит». Грабителя передали в заботливые руки дожидавшихся поодаль приятелей Сьона. Охранители Фелба поглядывали на смельчака-стражника с завистью от того, что он рискнул довериться сказителю и этот вечер провел с пивом под крышей таверны, а не в сыром переулке подле нее. Но всякий, окромя духа, оказался доволен исходом дела, посему простились тепло да приятно. Друзья побрели обратно к центру. Опустевшие улицы манили пройтись по ним неспешно, пока схлынула толпа и замолк дневной шум, а чужое внимание или опасность удалось бы приметить издали. Они и не торопились, брели по мостовым, где-то останавливались надолго, другие места проходили быстро, в поисках интересных видов да новых впечатлений. Недалеко от центра города Эйдре обнаружила искусную статую, попросила посмотреть поближе. Красивый мужчина в простой одежде и с луком в руке обратил взор на север. У его ног верными псами восседали двое волков, а за спиной замер в камне дивный олень, крупнее обыкновенных, с могучими ветвистыми рогами. На князя не походил ничем, не признать было в облике и знатного человека, а потому памятник в таком месте изумил колдунью. «Лив», — пояснил Ульд, приметив удивленный взгляд девы, «бог-охотник из легенды о разделе. Он стоит здесь уже века и станет стоять, пока жива людская память о защитнике Фелбера. Отец всякий раз водил меня взглянуть на него, когда мы бывали в городе». «Защитник Фелбера?» Эйдра вгляделась в гордый профиль. «Разве он оберегал не всех? Отчего его прозвали не защитником Ирда?» «В давние времена», — мягко произнес Фер голосом, коим всегда читал сказания, «когда твари Мерга были еще слабы, Лив облюбовал земли княжества, ведь они всегда оставались богаты на зверье. Он нарек места от лесов Кодага до подножья северных гор своими охотничьими угодьями, а народам, что населяли их, даровал благословение и защиту. Многие поклонялись ему, и прежде всюду стояли святилища, где люди могли обратиться к охотнику или принести дары за добрую добычу. Когда грянула беда из Нижнего мира, Лив приказал выстроить огромную стену, названную после Великим разделом. Заложил камни Фелба, дабы защищал он опасные границы. Тогда преграда перед мертвыми землями была крепка и цела, брешей в ней не сыскала бы и мелкая мышь. А единственным путем к последней битве стали катакомбы под городом, которые, как поговаривали, тянулись темным лабиринтом под всем Фелбом, довели за стену. Лив был смертельно ранен в сражении, и столетия мира сумели стереть с лица земли его святилище, но не уничтожили людской памяти. Подле входа в подземелье воздвигли народы, коих он уберегал, памятник своему защитнику, а путь вниз запечатал навеки сам Двуликий, так, что из Срединного мира не попасть туда никому. После дорогу пытались искать и князья, и путники, но не обнаружили ничего. Да потихоньку сдались, а история о лабиринтах под городом стала лишь легендой, о коей нынче не поют даже жрецы, дабы не повадились в Фелб лихие люди в поисках счастливого случая. «Лихих людей здесь хватает и без того», — согласилась Эйдре, обошла памятник по кругу, а после они двинулись дальше. На древних пустынных улицах беды вновь чудились далекими, незначительными перед целым светом, в котором оставалось для каждого еще столько неизведанного. Ульт рассказывал о своих странствиях с отцом и единственном подъеме к вершине духов, где не бывал больше ни разу с 15-й весны. Фер припоминал кодек, да жизнь под крышей наставника. Эйдре, оглядываясь, сравнивала владение Сейда с бытом Фелба, да заверяла, что никогда бы не согласилась жить в городе, коль есть возможность того избежать. «Хочешь, уйдем?» — предложил Мерк. «Перед нами все пути, куда ни забреди, к Сайму в горы поспеем отовсюду». И тревоги вновь нахлынули на каждого, окутали опасностью от слежки до непонятных врагов, стремящихся помешать, хотя неведомо как прознали об их дороге. Эйдре качнула головой, тихо сказала: «Здесь нас отыскать и впрямь будет труднее. Забьемся в таверну. Не станем привлекать лишнего внимания неосторожностью». «Ты прав. Там до нас не добраться. А на пути ловушек может оказаться вдоволь». «Мы не сумеем прозябать там вечно», — напомнил Фер. «И хорошо бы выяснить, кто за нами взялся присматривать. Найти хоть одного. Да расспросить, чего им надо». «Будем приглядываться», — согласился Ульт. «Мне без работы долго в той таверне не просидеть. Да и вы с тоски взвоите от жизни в четырех стенах. Думается, иногда можно уходить из города, побродить по округе, посмотреть здешние места. Все легче, чем ждать беды на одном месте. Страх не поможет ни уберечься, ни выяснить ответы». К предрассветным сумеркам, когда жизнь уже потихоньку закипала на улицах вновь, друзья выбрались за стены Фелба, устроились на одной из каменных оград на полях у города. Смотрели, как занимается утренняя заря. Эйдре тихонько наигрывала на клёрсе. Фер задумчиво вглядывался в горизонт. А Ульт сидел, да старательно гнал мысли о том, что после Сайма их дороги разойдутся. И неизвестно, суждено ли окажется встретиться вновь.